Глава 14. Воздаяние. Убегающий бандит знал планировку помещения лучше, чем я, и уже успел скрыться за углом коридора. Мне же приходилось осторожничать. Их явно больше, чем двое, а пара новых ножевых отверстий в теле не способствует долгой жизни. Человек – существо хрупкое, уж я-то знаю. Богатый опыт умерщвления. Сканирование показывало только местонахождение Ани и то, что она еще жива. Пульсация сердца ровная, словно спит или находится без сознания. Не пытают в данный момент, значит, уже хорошие новости. Однобокость способности не позволяла полноценно использовать ее в бою, но грех жаловаться, раньше и такой возможности не было. Может, это со временем разовьется в более универсальное ощущение? Еще бы ночное зрение заиметь, чтобы не включать фонарик каждый раз, посещая темные помещения. В них-то как раз и происходит все самое интересное и опасное, а пока что пришлось по старинке подождать немного времени, давая глазам привыкнуть. Я не сразу понял, что именно меня нервирует. Поднятая в воздух пыль плавно оседала обратно на пол. Звук удаляющихся шагов умолк. Тишина стояла абсолютная. В этом-то и дело, что так не бывает. Ветер шумит, гоняя листья и мелкий мусор, насекомые грызуны шуршат, ну хоть что-то, но нарушает покой. Сейчас я слышал только собственное дыхание и больше ничего. Лишние звуки будто отсекло, стоило мне пересечь порог здания. Я уже хотел развернуться и выйти, проверить свою догадку, но тихий свист привлек мое внимание. Мелодичный звук раздавался из глубины коридора и звучал немного жутковато, словно траурная песня, отражавшаяся эхом от стен. Человеческая гортань не способна на такое, а уж сбежавший бандит точно не обладает подобным музыкальным талантом. Прогулялся, блин, на ночь глядя. Не зря ночью положено спать или заниматься чем-то в своей кровати. Оставив мысль выйти наружу, я пошел на зов, стараясь ступать как можно тише. Еще одна странность. Впереди не было следов. Как будто никто не пробегал здесь минуту назад. Мы еще не научились достоверно определять аномалии, а все признаки указывали на то, что это была именно она. Был старый способ с привязыванием болта к веревке и бросанием его перед собой, но тогда скорость передвижения падала до минимума. Только ощущение присутствия Ани убеждало меня в том, что я все еще в своем мире. Или же мы оба переместились. Могли быть оба варианта с одинаковой вероятностью. Не знаю, в какой момент прыжки между реальностями стали для меня обыденностью, но уже воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Не обращая внимания на закрытые двери по обеим сторонам коридора, я дошел до угла и осторожно выглянул. Открывшаяся моим глазам комната напоминала разграбленный склад. Сваленные на пол стеллажи, разбросанные коробки и кучи хлама, бывшего когда-то товаром. Да, здесь и правда могло попасться нечто полезное, если хорошенько порыться, но у меня не было на это ни времени, ни желания. Лучше уж охотиться на монстров, чем рыться, как крыса в помойке. Работа опаснее, но выгоднее в перспективе, если до нее дожить. Свист повторился, указывая мне направление. Он словно призывал меня не отвлекаться на ерунду. Ну да, прямо сейчас побегу на зов, раскрыв объятия. Меня же явно там ждет розовый пони верхом на радуге. Снаружи совсем стемнело. Пыльные окна и так почти не пропускали свет, а теперь я остался почти в полной темноте, различая лишь смутные силуэты крупных объектов. Одной рукой достал фонарик, но пока не стал его включать. Второй покрепче сжал топор, готовый атаковать им в любой момент. Мелкий мусор хрустел под подошвами, выдавая мои передвижения, но все же меньше, чем если бы я зажег свет. Внезапный источник свиста поменял свое положение, раздавшись совсем рядом, сбоку от меня. Краем глаза я успел заметить высокий силуэт и наотмашь рубанул по нему. Топор рассек воздух и врезался в тело. От оглушительного звона я едва не подпрыгнул на месте и на мгновение потерял ориентацию в пространстве. Осколки стекла посыпались на пол с противным скрипящим звуком. Долбанное зеркало и моя собственная фигура в нем. Не знаю, каким чудом оно сохранилось в целости и за каким хреном стояло посреди комнаты, но я ни капли не жалел о том, что разнес его вдребезги, злясь на себя за то, что попался на неожиданную уловку. Уже не видя смысла в попытках скрываться, включил фонарь и осмотрелся. «Да чтоб тебя!» — выругался в сердцах. Никаких осколков не было под ногами, словно мне все это показалось, правда. Остаточный звон в ушах говорил об обратном, и будто издеваясь, снова зазвучал свист. Он уже больше раздражал, чем нагонял жути. Хотелось загнать что-нибудь в глотку этому свистуну да поглубже. Луч света не доставал до дальнего конца помещения, но направление совпало с нужным мне изначально. Быстрым шагом преодолев оставшееся расстояние, я наконец-то увидел то, зачем вообще сюда пришел. Вот только увиденное мне не понравилось. Эльфийка сидела на полу спиной ко мне и убаюкивала руками труп, лежащий головой у нее на коленях. Лужа крови растекалась вокруг и совсем ее не смущала. А все это под аккомпанемент того самого траурного свиста. Она немного раскачивалась и напевала, словно помогая уснуть уже мертвому телу. Я навел луч фонаря прямо на нее, словно не веря своим глазам. Девушка качнулась еще разок и замерла, а следом оборвалась и мелодия. Вот ненавижу подобное. Во всех знакомых мне ужастиках стоит только тронуть ее за плечо, как она кинется, клацая огромными зубами. Я такие моменты всегда старался побыстрее просматривать или прикрыть глаза, но вот в жизни так не получится. Нормальная же была девушка, без монстрячих закидонов. Просто зарубить ее не смогу. Зря, что ли, спасать поперся. Ну и привязался немного. Хоть и не хотел в этом себе признаваться. «Аня, ты как? Слышишь меня?» Осторожно позвал я ее, не приближаясь. Реакции не последовало, но попробовать стоило. «Аня, ты, блядь, труп на коленях держишь!» — прикрикнула на нее уже в полный голос. «Лучше уж пусть сама повернется на безопасной дистанции. Бойся своих желаний, ведь они и правда могут исполниться, только не тем способом, как хотелось». Девушка и правда начала поворачивать голову, сидя на месте, словно сова на 180 градусов. И вот тогда меня пробрало от неестественности происходящего. Человеческая шея не рассчитана на подобные выкрутасы, по крайней мере, при жизни. Две кровавые дорожки прочертили ее щеки, а глаза, полностью лишенные зрачков, смотрели куда-то в пустоту, но что-то мне подсказывало, она меня прекрасно видела. Поборов сильное желание отступить назад, я остался стоять на месте и даже не особо изменился в лице. Не знаю, как так вышло, но на Аню это существо походило меньше всего. От знакомой мне девушки осталось разве что фигура и цвет волос, да одежда, в которой я ее последний раз видел. «Я же говорил, что второго раза не будет». Скрипучий голос вообще не соотносился с томным, услышанным мной в храме. Но несложно было соотнести одно с другим и понять, кто именно говорит сейчас со мной. Возмездие за разрушенный алтарь настигло меня гораздо раньше, чем ожидалось. Лоос оказалась очень мстительной и нетерпеливой стервой. «Отпусти ее. Она здесь ни при чем». «Ты пришел за ней. Значит, очень даже при чем. И все, кто тебе хоть немного не безразличен, тоже». Эльфийка рассмеялась противным смехом, похожим на нечто среднее между хриплым кашлем и карканьем ворон. «Я заберу их и свой дар тоже, а ты превратишься в безмозглого слугу и будешь за этим наблюдать, не в силах ничего сделать». «А силёнок-то хватит? Я разломал твою кормушку». «Мерзкий человечишка, ты умрешь в муках!» Существо перешло на визгливые нотки. Мирно договориться уже вряд ли получится. Так почему бы не подразнить напоследок, раз уж Лоос оказалась весьма говорливой? Я тянул время, прокручивая в голове возможные варианты и мысленно взывая к другой моей знакомой, только по светлую сторону. Не оставит же она своего аватара на произвол судьбы, хотя кто их поймет, этих высших сущностей? Одержимая эльфийка все-таки взбесилась и кинулась на меня, размахивая руками. Но я оказался быстрее и успел отскочить назад, едва не запнувшись об кучу мусора. Окружающая обстановка не располагала к догонялкам. Света от фонаря едва хватало, чтобы вовремя замечать препятствия, а топор сейчас только мешал, занимая правую руку. Не хотелось убивать Аню, даже не попробовав ее спасти. И моя противница тоже это понимала, пользуясь моей нерешительностью. Улучив момент, когда между нами оказался какой-то невысокий стеллаж, я плашмя кинул в эльфийку топор. «Лови». Одержимая инстинктивно отшатнулась, как будто побаивалась моего оружия, а я, не теряя момента, пнул препятствие в ее сторону. Столкновение вышло громким, но весьма удачным. Девушку сбило с ног, и она завалилась на кучу хлама, а рядом обиженно звякнул топор, который никто не ловил. Быстро сократив расстояние, я навалился на нее сверху, разведя ее руки в стороны и прижимая их к полу. Поза, в которой мы очутились со стороны, выглядела весьма пикантно, но лишних зрителей не наблюдалось, кроме мужского трупа, лежащего в луже крови. Одержимая пыталась вывернуться и пнуть меня коленом между ног, но я держал ее крепко. Мои сотни с лишним килограмм веса сейчас были весьма важным аргументом в нашем противостоянии. Сила не прибавилась в ее худощавом теле, только скорость и ловкость. Меня позабавила вся эта ситуация, и я рассмеялся прямо в лицо одержимой. «Эй, ты собиралась меня убить вот этим? С такими-то силенками?» Внезапно девушка перестала дергаться и уставилась прямо на меня. «Убить? Нет. Просто сообщить тебе о твоей участи». Ее лицо на мгновение приобрело почти нормальный вид, без злых гримас. Но это быстро прошло, и одержимое стало вырываться с удвоенным рвением, порыкивая, как дикий зверь. Суставы начали выгибаться под неестественными углами, грозя нанести непоправимый вред хрупкому телу. Я отвел голову назад и с силой ударил девушку лбом по лицу, метя в переносицу. Влажный хруст и тишина. Аня затихла, потеряв сознание, ну или то, что у нее сейчас было вместо него. «Прости, будешь первой эльфийкой с поломанным носом, но зато живая и относительно целая». Не было у меня времени и возможности ее нормально успокаивать. Притащить в штаб и там уже разбираться, что с этим делать дальше. Пульс ощущается. Не убило и хорошо. Спасение принцесс явно не мой конек, особенно когда она еще и монстр одновременно. Теперь хоть знаю, что могу проводить лбом предварительный экзорцизм. Поднявшись на ноги, я оценил плоды своих действий. Где-то глубоко в душе заворчала подзабытая совесть, но что сделано, то сделано. Раз уж ее покровительница решила не вмешиваться в происходящее, о чем я еще обстоятельно с ней побеседую. Няню пришлось связать, благо пластиковые стяжки всегда на поясе, а процесс давно отработан. Не хотелось еще раз ее утихомиривать, когда очнется. Оторвав от мужского трупа более-менее чистый кусок ткани, я обвязал его вокруг рта девушки на манер кляпа. Не задохнется, но и язык себе не откусит. Топор тоже нашелся недалеко и занял свое законное место. Я только собирался поднять девушку и закинуть себе на плечо, как меня отвлек хруст, раздавшийся со стороны выхода. «Не магазин, а проходной двор какой-то!» Кто бы там ни был, скрываться уже бесполезно. Свет от фонаря выдавал меня с головой, да и нашумели мы знатно. Снова вооружившись, я направил луч в сторону звука. Моему взгляду предстала высушенная мумия парня, убитого мной на входе. Вот только вместо того, чтобы смирно лежать там, где ее оставили, она шла на меня дерганной походкой, как будто еще не до конца освоилась с управлением телом. Шевеление сзади и нечленораздельные звуки оповестили меня о том, что второму трупу тоже не лежится на месте. «Вот только зомби еще не хватало», — раздраженно выругался я. «Вам положено смирно лежать!» Я пошел на мумию, примеряясь для удара. Меня уже порядком достала вся эта ситуация, а тут такая замечательная мишень. Жаль, что не говорит голосом Лоос, а то бы покромсал с еще большим удовольствием. Зомби не представлял большой опасности. Медлительный и тупой. Парочка хороших ударов, и его голова отделилась от тела вместе с протянутой рукой. Даже получилось забрать у него немного энергии, правда, по ощущениям она была омерзительной, какой-то слизкой, тягучей, похожей на протухший кисель. «Спасибо за угощение». Я отсалютовал второму зомби и пнул его ногой. Тело снова упало на пол, не удержавшись в вертикальном положении. Просто какой-то цирк уродов, где каждый последующий крошит другого. «Я и до тебя доберусь. Слышишь, Лоос?» «Уверен, что слышит. Мертвецы не встают сами по себе. Раньше подобных случаев у нас не случалось. Все упокоивались, как положено. Подобными пешками меня не убить». Топор в голову прервал сеанс связи с темной сущностью. Крупицы силы снова перешли ко мне, пополняя внутренний запас. Незачем ей растворяться в воздухе, особенно если это делает меня сильнее за счет моего нового врага. Похоже, что в отличие от своего мира, в нашем ее силы сильно ограничены, иначе бы она послала кого-то посерьезнее по мою душу. Эта мысль немного успокаивала и давала шанс на то, что мои слова не просто бахвальство, и у меня получится от нее отбиться. Главное, чтобы тех горгулей за мной не отправило, тогда возникнут серьезные сложности. Правда, шефа все равно придется частично посвятить в происходящее, иначе я не смогу объяснить, что происходит с Аней и почему за мной гоняется толпа монстров. В этот раз мне никто не помешал, и девушка без сознания разместилась на моем плече. Ее вес почти не создавал неудобств, плюсы хрупких эльфиек. Хорошо, что не успел откормить. С Мирой было бы сложнее ввиду более аппетитной комплекции и внушительных аргументов. Выйдя наконец-то на улицу, я вдохнул прохладный ночной воздух. Это было настоящим блаженством после затхлого помещения, пропахшего кровью. Путь до штаба занял много времени. Приходилось держаться в тени, не выходя на свет фонарей. Не хотелось объяснять случайному патрулю, что я не маньяк, а окровавленная девушка на плече — это вовсе не моя жертва, а спасенная мной подруга. Хоть спасение пошло и не по плану, но главное же результат. Извиняться буду потом, как освобожу ее от одержимости. Охрана на входе узнала меня и Аню, но лишних вопросов задавать не стали. Один открыл перед нами дверь, а второй метнулся за доком. Обожаю людей, не лезущих ни в свое дело. Или же мое красноречиво раздраженное лицо не располагало к расспросам. Стойка регистрации пустовала. Оно и к лучшему. Я еще сам не до конца разобрался в происходящем, чтобы объяснять ситуацию в мире. А врать ей не хотелось, только недавно наладили близкий контакт. Эльфийку пришлось разместить в той же камере, где мы недавно держали хоб-гоблина, и даже привязать к тому же стулу. Такими темпами это помещение превратится в полноценный карцер для иномирцев с соответствующим инструментарием для удержания и допроса. «Прости, но так надо», — шепнул я ей. Ей требовалась медицинская помощь и отдых, но никаких гарантий того, что она ни на кого не кинется. Мне нужно было для начала пообщаться с ее покровительницей, а единственный известный мне способ был через постель. Жаль, что не в общепринятом смысле. Сзади открылась дверь, и док зашел в комнату. «Батюшки, кто это ее так?» — всплеснул руками старик. «Ко мне ее неси, зачем к стулу привязал, изверг?» «Так нужно, док. Она опасна. Лечи ее здесь». Видимо, что-то было в моем взгляде или интонации голоса. Врач не стал со мной спорить и занялся пациентом, причитая при этом про тупоголовых здоровяков, не умеющих обращаться с девушками. Воспользовавшись образовавшейся передышкой, я достал сигарету и закурил. Дым клубился в воздухе и поднимался к потолку, а ведь именно из-за него я и вляпался во все это, так бы просто не заметил портал и пересидел в заброшенной кухне до утра. С такими ночами никаких нервов не хватит. Надо устроить себе выходной, а то психану и пойду в разнос. Минут через 10 к нашей компании присоединился Суровый, и настало время решать, что делать со всем этим дальше.